У вас есть новый учебник «Дорога в Россию»? Есть. Дайте, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы хотите? Я хочу получить студенческий билет. Хорошо. Скажите, пожалуйста, как вас зовут, и дайте две фотографии. Почему сегодня нет Антона? Где он? Он пошел в поликлинику. Джон, где ты был летом? Я ездил в Париж. А ты была там? Нет, еще не была. Но очень хочу поехать туда. Мария, ты была в университете? Да. Я ходила в библиотеку, хотела взять книгу.